Раздел пятый. «Отлично! Мы покончили и с раздачей подрядов», — объявил первый и облегченно вздохнул. «Господа, наша повестка на сегодня исчерпана». Показывая всем своим видом, что хочет отдохнуть, он взял одну из трех набитых вересковых трубок, выставленных перед ними, понюхал табак, удовлетворенно дернул рыхлой ноздрёй, сидевший рядом второй услужливо щелкнул зажигалкой. В этот момент и кашлянул восьмой. Тихо-тихо. Глянув на него, первый внезапно переменил тон, словно вспомнив о чем-то. «Но прежде чем мы приступим к заключительному голосованию, слово для небольшого сообщения возьмет уважаемый господин восьмой. Прошу». Очевидно, данный ход был у них заранее согласован. Восьмой тут же расслабленно закурил свою сигарету. Вероятно, с его стороны все это должно было сигнализировать, мол, предстоящая речь не имеет какого-то уж особенного значения, что, естественно, настораживало. «Я буду краток», — заявил восьмой. «Господа, хочу поделиться с вами одной информацией. Не могу сказать, что она достаточно проверена, хотя и выглядит весьма угрожающе. Поэтому и нужно ее прощупать. Вы знаете, как серьезно сейчас воспринимают в Кремле все внешнеполитические аспекты. Скажу больше, и это для вас не секрет. Любое крупное дело, могущее иметь неблагоприятный резонанс за рубежом, вызывает моментальное раздражение. А мы не хотели бы раздражать власти. Поэтому любая наша закордонная акция должна быть абсолютно чистой. Тем более, что наши западные партнеры весьма щепетильны и даже мнительны. Видят то, чего и нет. Второй моментально почувствовав, что пространные размышления наблюдателя раздражают и первого, поднял руку. «Господин восьмой, вы лучше сразу скажите, какую такую дезинформацию слил вам Госдепартамент или ЦРУ? Они ведь хорошего не сольют, а теперь, понятно, вы носите с этим ведром, не зная, на кого его выплеснуть». Второй сейчас явно переборщил, возможно, был не в духе. И первый глянул на него строго. «Господа!» — он решил поддержать восьмого. «Речь идет не о шутках, или о таких шутках, которые могут плохо для нас всех кончиться. Вам известно, как никому другому, сфера высоких технологий — это и наша сфера. Вернее, мы ее частично контролируем и хотим контролировать и дальше. И восьмой говорит только об одном. Поступила косвенная информация, что кто-то заключил с какой-то частной фирмой из Африки договор о поставках туда технологий двойного назначения, то есть наших технологий». «О чем конкретно речь?» — осведомился пятый. «Не о стрелковых автоматах и патронах, конечно». Довольно неожиданной поддержкой с его стороны заторопился высказаться восьмой. «Речь идет о турбинных двигателях, использующих реактивный эффект, которые могут быть поставлены на плавающие танки». «И кто в сделке выступает поставщиком?» — решил уточнить Стройнов. «Пока не установили. Информация действительно поступила от американцев по линии МИДа. Вы знаете, у нас есть там свои люди. Сведения очень скудные. Либо янки темнят, либо сами ни черта не знают», — резюмировал пятый. Он был настроен наиболее саркастично. В любом случае, его нефтяной бизнес и без того уже давно вступил в конкуренцию с техасскими магнатами. танками террористы не пользуются, если вы имеете в виду эту озабоченность Госдепа», — хмыкнул и Павел Борисович, то есть третий. «Да, не пользуются», — согласно кивнул восьмой. «Но турбины внесены американцами в черный список, просто потому, что мы обладаем монополией на их производство. А фактом нелегальной с их точки зрения сделки, если тот будет установлен, немедленно воспользуется сам Госдеп. Ему только дай повод надавить на Кремль. И дело даже не в давлении, а в том, что нас выжмут самых что ни на есть легальных рынков экспорта вооружений. Ну и с катертью дорога. Это не наша сфера», — очень спокойно заметил пятый. «Пусть это беспокоит ВПК. Мы-то тут каким боком причастны?» «Мы?» Восьмой раздраженно пыхнул дымом. «Я могу сказать только одно. Может, вы не заметили, но времена переменились. Если нелегальная сделка по турбинам приведет именно к таким последствиям, то наши возможности влиять на Кремль резко сократятся. Нас просто перестанут слушать. А без нашей политической поддержки и вам...» Он подумал секунду, как бы лучше выразиться. «Во всяком случае, вам никогда не добиться тех грандиозных целей, на которые вы замахнулись». Это было сказано спокойно, а потому внушительно. Все на минуту примолкли. «Хорошо», — Стройнов громко пристукнул согнутым пальцем по столу. «Давайте разбираться. Я привык мыслить конкретно. Что вы установили на данную минуту? Только не американцы, а вы». «Практически ничего. Известно только, что 30 турбин ушли с завода в Пятихатске. Это факт». «Куда?» «Вроде в никуда. Документы исчезли, а посредник внезапно умер от цирроза печени». «Звучит мрачновато», — обмолвился пятый. «Но пункт назначения нам все же указали», — продолжал восьмой. «Американцы. Это Боингвана». «Что?» — не выдержал третий и громко вскричал. «Страна на юге Африки? Вот именно. Но это же одно из самых засушливых мест в мире. Там почти пустыня. Это известно из школьной географии. Какие водные преграды с нашими турбинами на танках? Там можно форсировать». «Я понимаю, звучит смехотворно», — смутился восьмой. «Но, тем не менее, информация, которой я обладаю, именно такова». Третий как бы беспомощно развел руками и выразительно посмотрел на первого. Тот молчал. «Вы знаете, тут есть и еще одна странность». Вдруг в полной тишине подал голос четвертый, молчавший все последние минут 15. Он был вообще не болтлив, а сейчас казался и вовсе утратившим интерес к разговору. И вдруг... «Какая?» От неожиданности восьмой повернулся к нему всем корпусом. «Боингвана — старинный союзник Параторы. И политически, и экономически». «Ну и что?» «Я просто констатирую». Четвертый снова умолк. Тут прокашлялся шестой. «Наш коллега имеет в виду то, что Параторов, в свою очередь, известна своими тесными связями именно со Штатами. И стало быть, Боингвана — довольно странное место не только для прямых поставок российских военных технологий, к тому же внесенных американцами в черный список, но даже и для перевалочного пункта, через который осуществлялась бы дальнейшая перепродажа, и не столько по причине своей засушливости, сколько по политическим соображениям». «Все это попахивает блефом», — Простите, конечно. Тут первый поспешно вскинул палец, указывая восьмому на шестого, словно все время ждал, когда же прозвучит именно эта фраза. Вот-вот. Он даже изобразил что-то вроде возмущенного волнения. Видите, наши люди и близко не подошли бы к данной сделке, сразу почуяли бы подвох. И обращаясь к остальным. В общем, никто и не утверждает, что в сделке замешан кто-то из нас. Тем самым нас просто бы оскорбили, ибо надо быть глупцом, чтобы вести подобные дела с Бенгваной, у которой давно налажена связь с США. А среди наших людей нет идиотов. Африканцы моментально побежали бы и нашептали своим союзничкам, американцам, уж проще было бы удержать эту сделку в тайне, заключив ее с настоящими террористами. Только им-то она не нужна, — первый скривился. Все это похоже на подставу, что вовсе не значит, что мы должны сидеть сложа руки. Наоборот, нас кто-то хочет опорочить и засветить. Американцы или кто, неважно. Главное, кто-то хочет скандала, и чтобы этот скандал оказался связан с нами. Поэтому мы должны просто и спокойно доказать, и не столько Кремлю, сколько самим себе, что мы действительно можем контролировать сферу высоких технологий и не допускать в нашем секторе никаких скандалов. Первый немного помолчал, вытряхивая из трубки пепел, а потом добавил. «И еще. Наша организация набрала такого могущества лишь по одной причине. О нас никто ничего не знает до сих пор. Только избранные догадываются о нашем существовании, но из страха не задают лишних вопросов. За нами не числится провалов ни одного, а значит и скандалов. С конца 80-х мы медленно копим богатство и влияние в тишине, ибо соблюдаем конспирацию, жестокую конспирацию. Первый многозначительно замолчал, поочередно коснувшись своим взглядом каждого сидящего за столом. Мы поднимаемся все выше и выше, и я не позволю каким-то турбинам, каким-то железякам, на которых кто-то решил нажиться, да еще в обход нас, я не позволю ни им, ни этому ублюдку засветить нашу группу. Снова пауза. Найдите мне его. Найдите мне этого торговца турбинами, который действует без нашей санкции. Или развейте блеф, если это, конечно, блеф.